«Толкование сносное», — заметил Дзя Дайжу. «А теперь я хочу тебя спросить. Если ты понял чтение мудреца, почему тебе свойственны все пороки, о которых он говорит? Я не живу в вашем доме, и мне никто о тебе не рассказывает, но я сразу раскрыл твои недостатки. Как можно не думать об истинном пути, которому должно следовать? Сейчас ты переживаешь период, когда человек вырабатывает в себе качества, дающие возможность в будущем быть достойным почтения. Приобретешь ли ты известность или окажешься недостойным почтения, зависит только от тебя. Я хочу, чтобы ты в течение месяца привел в порядок все знания, полученные прежде, а затем будешь писать сочинение на заданную мною тему. Не вздумай лениться, спуску тебе я не дам. Еще древние говорили: хочешь стать человеком, не ленись учиться. Будешь лениться, не станешь человеком. Запомни хорошенько все, что я тебе сказал. Бао Юй почтительно поддакнул. Отныне он стал ежедневно в точности выполнять задания, которые давал ему Дзя Дайжу. Но об этом рассказывать не стоит. С тех пор, как Бао Юй начал посещать школу, служанкам во дворе наслаждения розами почти нечего было делать. И Сижень получила возможность заняться вышиванием. Вышивая однажды сумочку, она подумала, что сейчас, когда Бао Юй занят учебой, у служанок стало меньше хлопот и неприятностей, и если б так было и раньше, с Син Вэнь не случилось бы несчастья. Верно говорят, когда гибнет заяц, лисица плачет. Сижень, вспомнив о Цин Вэнь, расстроилась и тяжело вздохнула. И затем ей подумалось, что живет она в доме Бао Юя не как законная жена, а как простая наложница. И если с самим Бао Юем можно ужиться, то когда он женится и попадется ему завистливая и сварливая жена, не придется ли ей, Сижень, разделить участь Юэрдзе или Сянлин? Судя по словам матушки Дзя, госпожи Ван и Фэнзе, можно не сомневаться, что Бао Юя женят на Дай Юй. Это было бы неплохо, хотя у Дай Юй много странностей. Мысли эти взволновали Сижень. Лицо ее загорелось лихорадочным румянцем, и она стала тыкать иголкой, как попало. Наконец она не выдержала, отложила в сторону вышивание и побежала к Дай Юй разузнать, как она настроена. Дай Юй в это время была занята чтением. При появлении Сижень она встала и пригласила девушку сесть. «Как вы себя чувствуете, барышня?» — осведомилась Сижень, приближаясь к ней. «Выздоровели?» «Что ты? Просто мне стало немножко лучше. А ты что поделываешь?» «Почти ничего. Второй господин целыми днями находится в школе. Нам делать нечего. Вот я и решила навестить вас, барышня». Цзы-Дзюань подала чай. «Садись, сестрица», — обратилась к ней Сижень, вставая с места. «Я слышала от Цзю Вэнь, будто ты что-то болтала про нас. А ты ей поверила?» — засмеялась Цзы Дзюань. «Просто я говорила, что второй господин стал ходить в школу, барышня Бао Чай покинула нас, Сянлин тоже перестала приходить, и у нас теперь скучно». «Да, бедная Сянлин», — с горечью произнесла Сижень, не завидую я ей.